псалмы, назидая себя. Я понимаю, друзья, что это очень важно сегодня нам открывать сердце наше для того, чтобы мы могли более быть готовы к чему? К слышанию, да? К слышанию. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы сегодня действие Божьей благодати, Божьей славы, откровение Духа Святого, которое будет давать нам сегодня через Священное Писание, давало нам возможность не только, знаете, слушать, а возрастать в познании Иисуса Христа, возрастать в Его славе и входить в Его славу, и пребывать в Его славе, потому что Бог желает, чтобы каждый приближающийся к Нему, друзья, освящался. А это очень важная часть каждого человека – освящение наше. Поэтому я верю, что сегодня Божья благодать, и Божья милость и Божья слава, они будут явлены на этом месте, и народ Божий будет получать откровение Слова Божьего, получать исцеление, исцеление духа, исцеление плоти. Мы пришли к Иисусу Христу, друзья. Мы не пришли к человеку, мы сегодня понимаем, что мы собраны во имя Его, и там, где собраны во имя Его, друзья, там уже нечеловеческие правила действуют. Там уже действует Господь, там уже открывает Господь, наставляет, дает свое слово, дает свое пророчество, дает свое откровение, ведение славы Божией, друзья. Сегодня очень нам важно понять это. Послание к евреям, последняя глава, идет речь уже о жертве Иисуса Христа. Но автор послания к евреям говорит вначале о Ветхом Завете. Я прочитаю это 13 глава с 11 стиха. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. В этих стихах, друзья, заложено глубокое откровение и глубокая тайна по отношению, ну, во-первых, друзья, к тому, что направление здесь этих стихов направлено на очищение грехов. На очищение грехов. И берется в основание Ветхий Завет, эти первосвященники, которые во святилище входили и сжигали животное вне стана. И вот дальше, с 12 стиха, идет такое откровение славы и силы Божией. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею». То есть мы читаем и находим, что есть такое, друзья, понимание очищения грехов. И есть понимание освящения кровью Иисуса Христа. Очень важно, друзья, знать и понимать, что когда человек приходит к Иисусу Христу, то Бог проводит свою работу. Эта работа заключается в том, чтобы очистить человека от всякого греха, то есть от всякой примеси, которая была занесена грехом, грехопадением человека в жизнь человека. Да? И вот Божья рука, Божье, знаете, содействие к нам направлено в том, чтобы мы сегодня понимали, что величина и цена Голгофского креста, она, друзья, несоизмерима с той Божьей любовью, потому что Бог настолько, знаете, дал возможность сегодня человеку быть рядом с Ним, что Он показывает, вот Сын мой, Иисус Христос, Он идет, страдает за каждого из вас, для того, чтобы вы могли подойти ко Мне ближе, для того, чтобы ваше освящение, оно производило определенное действие. Бо освящение человека, друзья, оно производит определенное действие. Мы можем быть ближе к Богу, мы можем слышать Господа, мы можем понимать, что Бог говорит сегодня нам в Слове Своем, как я говорил, через откровение, через сновидение, через пророчество, через голос Духа Святого, дорогие мои. И только там действует Господь, где чистое сердце, где присутствует святость, где действительно человек понимает, что Иисус Христос для него все, Его жертва для человека все. Это кровь, которая очищает человека, которая дает человеку возможность правильно славить Бога, правильно хвалить Его, ибо Писание нам говорит, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его, то есть через Иисуса Христа. Без Него не получится, дорогие мои, без Него действительно ничего, по-человечески может что-то получится, может человек пытаться будет что-то прославить Иисуса. Но, дорогие мои, сегодня Господь открывает нам и показывает нам, что нам необходимо выйти из этого города, за стан, за врата, потому что в этом городе, в этом стане сегодня действительно пребывают все люди. Они переживают о своих проблемах, переживаниях. Они что-то знают, они чего-то достигают, они куда-то ракеты запускают, что-то строят, дорогие мои. Но Писание учит нам, что нам сегодня нужно выйти за это понимание, дорогие, чтобы нам не совокупляться с этим миром. Потому что Писание учит и говорит нам, что все дела на этой земле, они что, в свое время сгорят. Но люди не так понимают. Люди понимают, что в этих делах жизнь человека, в этих делах на этой земле, все их переживания, все их труды, все их достижения. Мы же не так познали Иисуса Христа. Выйдем за стан, нося Его поругание. Слышите? Иисуса Христа, дорогие мои, действительно на этой земле не сильно везде приветствовали. Его, дорогие, мы знаем, что пришел к своим, а свои что? Не приняли. Так говорит нам Слово Божие. И когда мы сегодня слышим от неверующих какие-то нелестные слова, то пусть эти слова, дорогие друзья, не печалят вас, а дают вам понимание, знание Слова Божьего. Ибо сам Христос говорил, меня гнали, а вас что будут любить? Нет, слышите? И вас будут знать. А почему вас будут знать? Да потому что вы не согласны с устройством этого города. Вы не согласны то, что здесь происходит, дорогие мои. Они, в общем-то, и сами не согласны. Сегодня в этом мире, в политике этого мира творится такое, что и слушать порой даже слушаешь и думаешь, зачем я это слушаю. Это строение этого города, которые пытаются что-то строить, друг друга обманывать, друг друга обворовывать. Слышите, это не наше дело, это не наша часть, а наша часть за Иисуса Христа. Если нужно, и пострадать, дорогие мои. Если нужно, и услышать своими ушами, что мы не такие, возможно, плохие для них. Но, дорогие, мы близки кровью Иисуса Христа. Мы близки к Богу. Мы близки к Иисусу Христу. Мы сегодня приняли Его как личного Спасителя. И Бог дает нам возможность торжествовать, дорогие, в этом познании. И я благодарю Бога, что сегодня это познание открывает и наши глаза, и наше сердце для того, чтобы Слово Божие обильно вселялось в нашу жизнь, обильно вселялось в наши сердца и производило великое действие, действие славы Божией. И поэтому давайте мы помолимся. Поблагодарим Господа, прославим Его за Его великие действования в жизни нашей. Аминь.